Поморские старины. О Сухмане Непровиче. У кануна у праздника угощает князь Всеславьевич свою дружину хоробрую. Ходит чаша рядовная, гости пьют, похваляются, кто могутную силою, кто красой молодецкою. А Сухман-то Непровьевич испевает помалехоньку, говорит поредехоньку, князь по гридне похаживает, у Сухманова спрашивает, что сидишь, не улыбнешься, али чара шла не по ряду, али место не по отчине? Ответ держит молодой Сухман, та и чаша чиновня, я которую ко устам несу, то и место степенное, на котором я сижу, говорит князь Всеславьевич. Не спесиво ли высловил, а не хвастливо ли вымолвил, ты о чем ладишь хвастати, богатырской ли силою, али красой молодецкою? Ответ держит молодой Сухман. Моя сила не вам чита, моя краса-то не вам равня, а похвастаю силою. Оснастишь ты, князь Всеславьевич, боевые лодьи мерные, зайдешь в лодьи с дружиною, с конями со сбруями, я лодьи те повыздыму, в осине море вынесу, а в мою-то во красоту поглядит солнце красное, полюбуются звезды частые. Говорит князь Всеславьевич, нам догадку высказываешь, нам загадку загадываешь, то ведь кудесы заветные, то волжба хитромудрая, вещим бабам показана, старикам заповедана. А твои возрасты ранние, твои степени молодшие, дам тебе службу сверстную. Ты сгуляй-ка не при реке, настреляй гусей-лебедей, серых малых утенышей, во дворы те в окняже, нам в потребы домовные». А и Сухман не ослышится, он и едет не про рекой, на реку-то дивуется, у реки-то выспрашивает, гой ли, мать, и не про река, что течешь не по-старому, что волной разгулялася, во песках замутилася. Отвечает не про река, мне ведь как не мутитеся, во песках не мешайтеся, к моему-то ко берегу, с полуденную сторону, подошли злы татаровья, 7 полков, орда синяя, они мосты-то вымащивают, через меня-то не про реку, переходы выкладывают, что они в день-то повымостят, что во дни-то повыстроят, то я ночью повырою, то я ночью повымою, я из сил то повыбилась, а идут-то татаровья, как нежному ко городу, ладят город на дым пустить, старых малых повыгубить. А и тут молодой Сухман, он и гонит добро коня в полуденную сторону. Красно солнце на закате, красно солнце не видите, что от духу татарского, что от поту ордынского. А и тут молодой Сухман, он хватал сыр матерый дуб с сокорнями из берегу, а не гроза-то накатится, и не туча навалится, а ударил молодой Сухман на полки-то татарские. Он сдымал сыр матерый дуб выше плечи могучие, он и жахнул ко западу, отмахнул на восточную. То-то писку татарского, то-то визгу ордынского, а и бил молодой Сухман, как косец-то траву косил, а и ложится татаровья, ложится увалами, лежат перевалами, а и мать и не прорека, со постели повыстала, на орду-то опружилась, а намыла татаровей, уносила поганы их, во поддоны желты пески, то-то ноченька грозная, то-то ноченька светлая, заря-то вечерняя, с зарею соутренней, как сестра с сестрой сойдутся, на заре той на утренней заходил молодой Сухман на гору на Акатову. Он оглядывал к северу, отслушивал к западу, а ни писку, ни голосу, а ни визгу, ни шороху. Лежит орда синяя, как трава-то покошена, а в живых-то остались 3 татарина. Они под гору укрылися, в кусты схоронилися, а Сухман-то Непровьевич на горе постаивает, сымает золотой шелом, расстегнул латы булатные, отирает кровавый пот по трудех-то великих. А и три-то татарина тянут туги луки, пустили три стрелы, ударили три стрелы в окрепку грудь Сухманову, во сердце ретивое. То-то ноченька грозная, то-то ноченька светлая, говорит Непрарека: «Родимое мое дитятка, не вынимай каленой стрелы из сердца ретивого, дождись зари утренней, простись с дружиною». А в эту пору времени, во своем-то городе, не спит князь Всеславьевич, с дружиною советует, что без ветру река шумит, за рекой будто гром гремит, то не туча грозовая, не гроза разгулялася, там усечья кровавая, там обой драка великая. А и нет ли невзгодушки над молодым-то Непровичем, а и князь со дружиною на добрых коней падают, а и гонят Непрой рекой в полуденную сторону, а и тут становились, а и тут острашилися, круг горы-то окатовый, лежит орда синяя, лежат злы татаровья, как трава-то покошена, а искачет князь с дружиною на гору окатову, стоит молодой Сухман, а коня ослоняется, говорит таковы слова: «Здравствуй, князь со дружиною, я служил службу раннюю, по моим малым возрастам, по молодшим по степеням, набил гусей-лебедей, серых малых утенышей, говорит князь Всеславьевич, уж ты гой еси, Непровьевич, богатырь святорусский. Мне кочем тебя жаловать, в города ли воеводою, аль несчетной золотой казной?» Ответ держит молодой Сухман: «Уж воеводить мне некогда, и казна стала ненадобна». А и тут молодой Сухман, он правой-то рученькой выхватывал клину стрелу из своего-то сердечушка. И не белый снежочек пал, Непрович с ног упал. Он упал, упал, лежит. Белый снег на лицо бежит. Из груди-то Сухмановой ударили три ключа. Три ключа воды светлые во потоке свивалися, большой рекой разбежалися. Объявилась Сухман река от очей-то Сухмановых, по той же Сухман реке объявились два озера, воды синие светлые. Налетели тут гуси-лебеди, серые малые утеныши. От костей-то Сухмановых поднялись крутые береги, от кудрей-то Сухмановых по той ли Сухман реке верба раскудрявилась, от уст-то румяных расцвели цветы алые, а в красу-то Сухманову воды чистые светлые, днем глядит солнце красное, а в ночи звезды частые. А дошла пора времени, оснастил князь Всеславьевич боевые лодьи мерные, на лодьи зашел с дружинами, с конями, со сбруями, подымала их Сухман река, понесла в осеннее море.